Эй, вставай, что ли? Кто-то тряс Алтынника за плечо. С трудом разлепив веки, он увидел перед собой Бориса. — Куда? — не понял Алтынник. — Да в постсовет же! — Зачем? — Забыл, что ли? — Борис сочувственно улыбнулся. Алтынник потер виски и увидел Людмилу. Людмила красила губы перед зеркалом, которое держала старуха. Лицо Людмилы было густо напудрено, особенно под глазами, но следы недавней истерики оставались. Пока Алтынник спал, она еще раз переоделась. Теперь на ней был синий костюм и новая белая блузка под жакеткой. Встретишь на улице, подумаешь, из райкома. Алтынник мучительно пытался и не мог никак вспомнить, куда он собирался идти с этими людьми и какое отношение к нему, военному человеку, имеет их постсовет. — Пойдем, что ли, — нетерпеливо сказал Борис. — Пойдем? Ничего не вспомнив. Ну, раз говорят, значит, нужно. Алтынник встал и, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошел к выходу. — Погоди! — остановил его Борис. — Шинелку надень, ишь, разбежался. На улице-то, чай, не лето. Борис подал шинель, и Алтынник долго тыкал руками куда-то, где должны были быть рукава, и все никак не мог попасть. Наконец все обошлось. — Вот так, — говорил Борис, застегивая на Иване шинель. — Вот застегнем все крючочки. Теперь ремешек наденем, пилоточку поправим на два пальца от левого уха. Людмила, поддержи-ка его пока, чтоб не упал. И пока Людмила поддерживала, отошел на два шага, оглядел Алтынника критическим взглядом и был удовлетворен полностью. Но теперь полный порядок. Хоть на парад на Красную площадь. На параде на Красной площади не был? — Нет, — сказал Алтынник. — Будешь, — пообещал Борис. Вышли на улицу. Борис шел впереди и играл на гармошке. Алтынник в двух шагах держал взглядом спину Бориса и все время водил головой, потому что ему казалось, спина у Бориса куда-то уплывает, и он боялся сбиться с дороги. За Алтынником шла Людмила, покрасневшая от вина и от слез и возбужденная предстоящим событием. То и дело к дороге выходили какие-то люди, выползали старухи, черные, как жуки. Никогда Алтынник не видел одновременно столько старух. Они смотрели на процессию с таким удивлением, как будто по улице вели не Алтынника, а медведя. — Милок, — спросила Бориса одна старуха, — куда же это вы его болезненного ведете? — Куда надо, — растягивая гармошку, — ответил Борис. Дошли до какой-то избы. Здесь Борис дал Людмиле подержать гармошку, а сам прошел внутрь. Вскоре он вернулся с какой-то девушкой. На ней была новая телогрейка и клетчатая шаль, похожая на одеяло. — А он согласный? — кинул девушка беглый взгляд на Алтынник. — А как же, Катя! — заверил Борис. — Чай, не жулики мы какие, сама знаешь. Всю жизнь по соседству живем. Сам приехал, — говорит, — руку и сердце. Скажи, Ваня. — Сердце? — переспросил Алтынник. — А чего сердце? И вдруг запел. — Сердце! Тебе не хочется покоя? — Ну, пойдемте, — сказала Катя. Дошли еще до какой-то избы. На ней была вывеска. Пока Катя притоптывала от холода и гремела ключами, открывая замок, Алтынник пытался и не мог прочесть вывеску. Буквы прыгали перед глазами, никак не желая соединиться в слова. Тогда он попытался с конца и прочел. — Путатов трудящихся. — Что такое Путатов? — громко спросил он у Людмилы. — Заходи, — сказал Борис, пропуская его вперед. Пропустив затем и Людмилу, Борис вошел сам и закрыл за собой дверь. Небольшое холодное помещение было загромождено двумя письменными столами, железным сейфом, закрывавшим половину окна, и рядом сколоченных между собой стульев вдоль боковой стены. Это что здесь? — Милиция? — спросил Алтынник. — Милиция, — сказал Борис и, слегка надавив ему на плечи, усадил на крайний стул возле двери. Людмила стояла возле стола и то ли от холода, то ли от возбуждения мелко постукивала зубами. Девушка открыла сейф, вынула и положила на стол толстую книгу типа бухгалтерской и какие-то бланки. Потыкала ручкой чернильницу, но чернила замерзли. — На, Катя! — Борис протянул ей свою авторучку. — Где у него служебная книжка? — спросила Катя. — Ваня, где у тебя служебная книжка? — ласково спросила Людмила. Алтынник открыл один глаз. — Какая книжка? — Служебная. — Ты ж ее вынимал. Борис, не помнишь, куда он ее положил? — Должна быть в правом кармане, — подумав, рассудил Борис. — В левом — партийный или комсомольский билет, в правом — служебный документ. Он подошел к Ивану, расстегнул правый карман, и книжка очутилась на столе перед Катей. Катя долго дула на замерзший прямоугольный штамп, потом приложила его к книжке и с силой придавила двумя руками. В этот момент Алтынник на миг протрезвел и понял, что происходит что-то непоправимое, какое-то ужасное шарлатанство. — Эй! Эй! — закричал он и захотел подняться, но только оторвался от стула, как почувствовал, что пол под его ногами стал подниматься к потолку и одновременно переворачиваться. Алтынник быстро ухватился за спинку стула, сел и махнул рукой. И он не помнил, как подносили ему бумагу, вложили в пальцы авторучку и водили его рукой. Потом справляли свадьбу. Не свадьбу, но что-то похожее было. Был стол, выдвинутый на середину комнаты. Были какие-то гости, пили кубанскую, красное и разбавленный самогон. Алтынник сидел во главе стола рядом с Людмилой, и гости кричали горько. Он послушно поднимался и подставлял губы невесте, хотя ей было противно. Борис играл на гармошке. Толстая, лет 45, баба плясала и дергала за веревку, спрятанную под юбкой, палку и выкрикивала частушки похабного содержания. Потом какой-то парень, дружок Бориса, в косынке и переднике изображал невесту. Гости смеялись. Мать Людмилы хлопотала у стола, следя, чтобы всем всего хватило и чтобы никто не взял ничего лишнего. Потом Людмила плясала с Борисом, а на гармошке играл парень в косынке. Рядом с Алтынником на месте Людмилы сидел пожилой человек в старом военном кителе без погон. Это был местный учитель, и его имя-отчество было Орфей Степанович. «Я, Ваня, тоже служил в армии». Он придвинулся к уху Алтынника. «До войны еще служил». «Да, людей расстреливали». «Мне правда». Он вздохнул. «Не пришлось». «А чего ж так?» — удивился Алтынник. «По здоровью не прошел». Орфей Степанович развел руками. «А у меня, Ваня, дочь тоже замужем. За майором в Германии служит. Он китель мне подарил. А с женой я развелся. Ушла она от меня, потому что я пьяница. Суд был, — сказал он уважительно. — А трудно разводиться, — поинтересовался Алтынник. — Ерунда, — сказал Орфей Степанович и уронил голову в тарелку с салатом. Потом Алтынник каким-то образом очутился на огороде за баней, и его рвало на белом, как сахар, снегу. Черная облезлая собака тут же все подбирала, и Алтынник никак не мог понять, откуда взялась эта собака. Потом появилась откуда-то Людмила. Протянув руку Алтынника через свое плечо, она пыталась его сдвинуть с места и ласково говорила, как маленькому: «Тебе нехорошо, Ваня, пойдем домой. Постелим постельку, ляжешь спадки, тебе завтра рано вставать». «Уйди!» Он мотал головой и хватался за живот. Его еще мучили спазмы, но рвать уже было нечем, а собака, не зная этого, отбежав на два шага, виляла хвостом и голодными глазами с надеждой смотрела Алтыннику в рот. — Пошла вон! — топнул ногой Людмила. Собака отбежала еще на шаг и теперь виляла хвостом с безопасного расстояния. Потом Людмила тащила его на себе через весь огород, а он вяло перебирал ногами. На крыльце он все-таки задержался. На улице вдоль забора стояли и смотрели на него Алтынника, черные, похожие на ту собаку за баней старухи. Они заискивающе улыбались, надеясь, что если и не пригласят, то, по крайней мере, может быть, вынесут угощение. Не потому, что были голодные, а ради праздника. На крыльце Алтынник оттолкнул от себя Людмилу. — Эй! Бабки! — закричал он, делая руками какие-то непонятные круговые движения. — Валите все сюда, гулять будем! Алтынник женится! Он попытался изобразить что-то вроде ритуального индейского танца, но потерял равновесие и чуть не свалился с крыльца. Спасибо, Людмила вовремя подхватила. Старухи дружно загомонили и тут же повалили в калитку, словно прорвали за пруду. — Да куда ж вы, окаянный, лезете? — закричал Людмила, подпирая Алтынника плечом и подталкивая к двери. — Стыда на вас нету! «Хозяин приглашает», — округляя «о» в слове «хозяин» и ставя ногу на крыльцо, упорствовала возглавлявшая шествие маленькая старуха с выдвинутым вперед подбородком. «Хозяин, хозяин!» — передразнил Людмила. «Хозяин-то вон на ногах не стоит, а вам лишь бы попить да пожрать на чужой счет, бессовестная!» Она втолкнула Алтынника в сени и захлопнула дверь перед самым носом маленькой старухи, и за дверью слышен был еще глухой недовольный гомон. В комнату Алтынник вполз чуть ли не на карачках. Из круговорота множества лиц, сливающихся в одно, выплыл со стаканом в руке Орфей Степанович. «Выпей, Ваня, винца!» «Полегчает», — говорил он, тыча стаканом Алтынника в нос. От одного только вида водки Алтынника перекосило всего. Он зарычал по-звериному и отчаянно замотал головой. — Уйди, ненормальный, уйди! — закричал Людмила учителю и ткнула в лицо ему маленьким своим кулачком. Из носа Орфея Степановича хлынула кровь и потекла на китель. Орфей Степанович неестественно задрал голову вверх и пошел, как слепой, к столу, в вытянутой руке, держа перед собой стакан. Появились Борис и Вадик. Вдвоем подхватили они Алтынника под руки, втащили в соседнюю комнату. Людмила забежала вперед, сдернула с кровати одеяло, и Алтынник повалился в пуховую перину, как в преисподнюю. Последнее, что он помнил, — это как кто-то стаскивал с него сапоги. Не успел он заснуть, как его разбудили. — Ваня, вставай! — над ним стояла Людмила. Под потолком горела лампочка без абажура. За окном было черно. — Сейчас утро или вечер? — спросил Алтынник. — Пол второго ночи, — сказала Людмила, — скоро поезд. Он послушно спустил ноги с кровати. Одеваться было трудно, болела голова, жгло в груди и дрожали руки. А когда наклонился, чтобы намотать портянку, так замутило, что чуть не упал. Кое-как все же оделся и вышел в другую комнату. Старуха, босая и в нижней рубахе, хлопотала возле стола. — Позавтракай, Ваня, — сказала она. На столе стояла сковородка с яичницей и пироги, полбутылки водки. Алтынника передернула. — Что ты, бабка, какой там завтрак? Он встал под рукомойник и нажал затылком штырек. Вода медленно текла по ушам и за шиворот. Потом он отряхнулся, как собака, и вытер лицо поданным ему бабкой полотенцем. Выпил ковшик воды из ведра. Вода была теплая и пахла железом. И от нее, как будто он снова слегка захмелел, повесил ковшик на ведро и долго стоял, бессмысленно глядя на стену перед собой. — Пойдем, Ваня! — тронула его за рукав Людмила. Он надел шинель, нахлобучил пилотку, тронул рукой, звездочка оказалась сзади, но поправлять не хотелось, каждое движение давалось с трудом. Взял чемодан, бабка сунула ему узелок из старой, но чистой косынки. — Чего это? — спросил он. — Пироги с грибами, — бабка заискивающе улыбнулась. — Ой, бабка, — скривился Алтынник, — на кой мне эти ваши пироги? — Ничего, ничего, в дороге покушаешь, — сказала Людмила. Она взяла у бабки узел и отворила дверь. Алтынник помотал головой, протянул бабке руку. — До свидания, бабка! И первым вышел на улицу. На улице потеплело, и стоял густой липкий туман. Иван шел впереди, ноги расползались в отмерзшей под снегом глине. Он осторожно переставлял их, думая только о том, чтобы не упасть, потом не встанешь. Людмила сзади старалась ступать след в след. На станции Людмила едва успела сбегать к кассирше, прокомпостировать билет. Подошел поезд. Алтынник поднялся в тамбур, встал рядом с проводницей у открытой двери. — Возьми пироги! — Людмила подала ему узел. Он вздохнул, но взял. Людмила стояла внизу, маленькая, жалкая, и, держась за поручень, смотрела на Ивана преданными глазами. Он молчал, переминался с ноги на ногу, ожидая, когда дадут отправление. Дежурный ударил в колокол. Зашипели тормоза, поезд тронулся. Людмила, держась за поручень, осторожно, боясь поскользнуться, пошла рядом. — Уж ты, Ваня, не забывай, пиши почаще, — сказала она, — а то мы с мамой будем волноваться. А если что будет нужно из еды либо одежи, тоже пиши. Алтынник поколебался, сказать, не сказать, потом решил, была не была, наклонился и прокричал: — Ты меня, Людмила, не жди! На том, что вы со мной сделали, я ставлю крест и больше к тебе не вернусь. Ах! Только успела раскрыть рот Людмила, но тут же ей пришлось отцепиться. Поезд убыстрял ход. Прошло, может быть, месяца три с тех пор, как Алтынник с тяжелой головой покинул станцию Кирзавод, выполнил свое командировочное задание и вернулся в родную часть. О том, что с ним за это время произошло, Алтынник никому не рассказывал, и никто не заметил в нем никаких перемен, кроме, пожалуй, Казика Иванова, который обратил внимание на то, что Алтынник совершенно перестал писать письма, но сам Казик никакого значения своему открытию не придал. Письма от заочниц Алтыннику еще поступали. Некоторые он просматривал, другие выбрасывал, не читая. Не писал он, конечно, и Людмиле, и она тоже молчала. На октябрьские праздники демобилизовались последние однополчане, кому вышел срок в этом году. Теперь Алтынник стал самым старослужащим, вышел, как говорят, на последнюю прямую. Последний год стал он тяготиться службой. Надоело, считал дни, а дней оставалось неизвестно сколько. Могут отпустить пораньше, а могут и задержать. Работу на аэродроме последнее время он избегал. Все время старался попасть в наряд дежурным по летной столовой, по штабу или, в худшем случае, по эскадрилье. Так окантовался он. Лишь бы день до вечера, сутки в наряде, сутки свободен и снова в наряд. О женитьбе своей среди хлопот армейской жизни он иногда забывал, иногда она казалась ему просто кошмарным сном, но убедиться в том, что это ему не приснилось, было совсем нетрудно. Стоило только достать из кармана служебную книжку и открыть на странице особые отметки. Конечно, можно было протестовать против незаконного заключения брака, но Алтынник не верил, что жалобами можно чего-либо достичь. Как бы ни было еще хуже, потому что он трижды и грубейшим образом нарушил армейские законы. Во-первых, сутки фактически пробыл в самоволке, а самовольная отлучка свыше 2 часов считается дезертирством. во-вторых, напился пьяный, что тоже запрещено, и, в-третьих, женился без разрешения командира части. Пытался он свести штамп вареным яйцом. Не получилось. Думал залить чернилами, побоялся, что посадят за подделку документов. Оставалось ему ждать, что рано или поздно обман раскроется, или что доживет он как-нибудь до демобилизации, а там сменит служебную книжку на чистый паспорт и прощайте, Людмила Ивановна.